не ищи мозга. Если сосну ты делишь все, только с тобой, кроме кровь. Телефону, ладе, я маны, бриги, я тут гриби. Като смотри, эй, ноги рыдли, биби. Эзму, учук, сосну на пяти. Соки филы, спритикс, соки филы, спритикс, я. Бетовый, джейпай, цепи, цепи, маны, треки. Бетовый, джейпай, цепи, цепи, маны, треки. Я эс, чесеру, не порожу. Тесто с дурис, тесто с окшу. Я ту репрезенте, мута за рамбу дроги. Тим тем реперем, вал я ок, винни сали ок. Алло, вера, бэм, сон, ода шая. Пальсавай гуце, ябники, виня, узвиня, тусе. Тима разму би, с амбициоз, нарком макс. Лигу алфа, пас, му спонсор, я сум сам ксас. Я ту рыба, грези, пазл, дизика, немо. Yeah.